Сейчас мы услышим гимн, музыка и слова нашего брата Павла Фроловича Захарова, многолетнего узника. И этот гимн — обращение к семье из УЗ. Передает он семью деток на попечительство Господне, так как и тема была вот раньше, вот, юбилейная, юбилей Совета родственников узников, так вот некоторые гимны, которые сегодня прозвучат по этой теме. Я вспоминаю.